Потом многие решили, что пароход в самом деле разломался пополам, но им объяснили, что такое невозможно. Наблюдая эту жуткую картину, Эдвина с тоской думала, что ничего не знает о Чарльзе, Филиппе, родителях, Алексис. Спаслись они или нет? Она сжала руку Джорджа. На этот раз он ничего не мог сказать и опустил глаза. Они оба плакали в шлюпке номер 8, глядя на крушение непотопляемого корабля «Титаник». Огромный лайнер быстро оседал в воду. Наконец и корма его исчезла. Все. 15 апреля 1912 года в 2:20 ночи «Титаник» затонул. Через 2,5 часа после того, как напоролся на айсберг. Эдвина, прижимая к себе Тедди и Фанни, молилась за своих родных. Глава 4. В 1:50 Карпатия получила последнюю радиограмму с «Титаника». К тому времени было затоплено машинное отделение, но больше ничего известно не было. Карпатия на всех парах устремилась к «Титанику». Ее капитан опасался, что произошло что-то серьезное, но, конечно, он не мог предположить, что «Титаник» затонет прежде, чем они подплывут. В 4:00 утра они были на месте, и капитан Ростран оглядел океан, не веря своим глазам. «Титаника» нигде не было видно. Он исчез. Карпатия двигалась осторожно. Команда недоумевала. «Где же гигантский лайнер?» Через 10 минут они заметили на горизонте зеленые сигнальные ракеты, наверное, с «Титаника». Но через секунду Ростран и команда поняли, что это. Ракеты выпустили из спасательной шлюпки номер 2. И вовсе не у линии горизонта, а совсем рядом. И пока Карпатия медленно подплывала к шлюпке, Ростран уже точно знал, что случилось с «Титаником». Первый из спасенных пассажиров на борт Карпатии поднялась мисс Элизабет Аллен. Все пассажиры парохода высыпали на палубу и столпились у поручней. Они уже ночью, почувствовав, что Карпатия сменила курс, и, увидев суету матросов, поняли, что-то произошло. Вначале все встревожились, решив, что их корабль в беде, но потом от экипажа удалось узнать обрывочные сведения. «Титаник тонет», «Налетел на айсберг», «Непотопляемый пароход в опасности», «Идет ко дну». Теперь на 4 мили вокруг океан был усеян спасательными шлюпками. На некоторых из них люди кричали, махали руками, на других стояла гнетущая тишина, и потрясенные, искаженные страданием лица смотрели вверх. Потерпевшие не могли передать словами, что пережили, перечувствовали, когда гигантская корма какое-то время возвышалась горой над океаном, а потом резко ушла под воду, увлекая за собой навсегда их мужей, братьев, друзей. Увидев, что Карпатия приближается к ним, Эдвина отдала Джорджу малыша и посадила рядом с Фанни. У Джорджа совсем закоченели руки, он не мог больше грести, поэтому Эдвина в перчатках Чарльза села на весла рядом с графиней Ротс, которая гребла без передышки все это время. Джордж тоже работал без устали, пока Эдвина держала Тедди и успокаивала Фанни, которая, не переставая, плакала, звала маму и спрашивала, где же Алексис. Эдвина уверяла Фанни, что они очень скоро всех разыщут. Она надеялась, что мама все-таки нашла Алексис, несмотря на то, что Эдвина вела ее в заблуждение. Эдвина вновь и вновь пыталась внушить себе, что ее родители и Чарльз находятся сейчас где-то поблизости, в другой шлюпке. Она должна верить в это. Пока Карпатия подплывала, люди в шлюпках окликали друг друга, надеясь найти родных и друзей.